И в те времена они были счастливы. Они работали, ревновали, ссорились, но все-таки они были счастливы. Они приходили вечером в театр, и вот я, маленький актер, я им пел о вишне, о любви, о счастье. Я только чувствовал, что у меня срывался голос. Сударь, это и есть искусство. Как я мог петь перед вами? На улице Сен-Флор были другие, лучше меня. Хорошо, что вы их не поймали, а меня вы можете убить. Я ведь только актер. Его били всю ночь. Теперь он не молчал, но все, что он говорил, выводило из себя палачей. Они думали, что он прикидывается. Он вспоминал то высокий вяз, то прядь волос на лбу Мари, то музу, которая выплакала свои мраморные глаза. Когда его повели на казнь, он зажмурился и громко запел: «Я хотел бы сказать про ласку». А кругом цвели цветы Франции, маки, ромашки, васильки. Марго. Звали ее все Марго. Она, кажется, сама не помнила, что в ее бумагах значилась Маргарита Луиза Монробер. Хозяйка шляпной мастерской говорила: «Марго, сделайте модель позабавней. Это для той сумасшедшей американки». Старик-почтальон улыбался: «Вам письмо еще не написали, мадемуазель Марго». И бедняга Жан, сжимая теплую доверчивую руку девушки, вздыхал: «Марго, а Марго!» Вздернутый носик, маленький круглый рот, вишневый от помады, смешливый взгляд, на лбу челка. Мало ли таких мастериц в Париже. Но Марго всем нравилась. Когда она шла по улице, прохожие оглядывались, а угольщик Жюль щелкал языком: «Ну и шельма!» Консьержка, сварливое существо с рыбьими глазами и с пальцами, похожими на вязальные спицы, попрекала своего мужа: «Перестань пялить на нее глаза!» Все это было давно, до войны. Иногда Марго снится веселая толпа, визг, карусели, хризантемы, голубые сифоны и певец, который на площади Итали поет: «Париж, моя деревня». Просыпаясь, Марго долго трет кулачком глаза, а потом плачет. По улицам ходят солдаты в серо-зеленых шинелях, злые, чужие, нет сил сказать, до чего чужие. Зачем они пришли? У немцев тяжелые башмаки, и они ступают, как будто хотят вытоптать синий асфальт. А Жан в плену. Старик-почтальон, виновато улыбаясь, говорит: «Мадемуазель Марго, письмо немцы съели». Жюль стал скучным и чистым. Вывеска «Уголь» осталась, но угля нет. Консьержка даже перестала пилить мужа. Только хозяйка мастерской не унывает: «Марго, нацепите что-нибудь такое на зеленую шляпу. Это для жены немецкого полковника». Марго думает, где же Париж? Все на месте: и улицы, и каштаны, и церковь Мадлен, и кафе «Рояль». На террасе немецкие офицеры пьют коньяк, хохочут, пишут открытки. А Парижа нет. И Марго нацепляет оранжевый бант на шляпу. Это для жены немецкого полковника. Люси спрашивает: «Что грустное? Думаешь о Жанне?» «Нет, я ни о чем не думаю». Хозяйка жалуется: «Ходит без шляп, как в Испании, не зная, что с нами будет». Марго отвечает: «Выживем или умрем». Ей 20 лет. Но она рассуждает, как бабушка. Вечером она поднимается к себе. У нее комната под самой крышей, душная раскаленная клетка. На столе золотая корона из бумаги, подарок Жана. Это было на Масленой перед войной.